Ласково глядя на него, кнехт отвечал. «Господин предводитель, мое письмо имело двойной смысл. Ставило перед собой две задачи, и я не думаю, что обе они остались совершенно невыполнены. Оно содержало личную просьбу, чтобы меня освободили от должности и использовали в другом месте. Эту личную просьбу я считал чем-то относительно маловажным, ведь каждый магистр должен отодвигать свои личные дела как можно дальше. Просьба была отклонена, с этим мне следовало примириться. Но мое письмо содержало и очень многое другое, кроме этой просьбы. Оно содержало множество фактов, отчасти мыслей, довести которые до сведения администрации, привлечь к которым ее внимание. Я считал своим долгом. Все магистры, или хотя бы большинство их, прочли мои положения, чтобы не сказать предостережения. И хотя большинству, конечно, это блюдо пришлось не по вкусу и вызвало у них скорее раздражение, они все-таки прочли и вобрали в себя то, что я считал необходимым сказать им. То, что они не пришли в восторг от моего письма, это в моих глазах не провал. Ведь мне же нужны были не восторги, не одобрения. Моя задача была встревожить и всколыхнуть. Я очень пожалел бы, если бы по названным вами причинам решил не посылать свою работу. Велико или невелико оказанное ею воздействие, воззванием, призывом она все же была. «Конечно», — помедлив сказал предводитель. «Однако для меня загадка от этого не перестает быть загадкой. Если вы хотели, чтобы ваши предостережения, воззвания, призывы дошли до администрации, то почему вы ослабили или, во всяком случае, поставили под вопрос эффект ваших золотых слов, связав их с частной просьбой, да еще с такой в исполнении или исполнимость которой вы сами не очень-то верили. Я этого пока еще не понимаю. Но это, конечно, прояснится, когда мы обсудим все. Как бы то ни было, именно здесь, в соединении призыва с ходатайством, воззвание с прошением — уязвимое место вашего письма. Вас же, казалось бы, ничто не заставляло протаскивать призыв под флагом ходатайства. Вам было довольно легко обратиться к своим коллегам устно или письменно, если вы считали, что их надо встряхнуть. А ходатайство пошло бы своим официальным путем.